Новый 1715 год застал еще Матвеева в Вене, куда вместе с шведскими генералами, приезжавшими из Турции в Швецию вслед за королем своим, явился и Орлик, называвшийся гетманом войска Запорожского. «По нижайшей и верной должности моего природного рабства, — писал Матвеев, — не мог я удержать себя в немом молчании и видеть пред глазами своими того вора, клятого преступного изменника и супостата государству российскому с его сообщниками, и потому немало немедля подал здешнему двору мемориал о выдаче его изменника в державу царского величества». Матвееву отвечали гораздо студено, что едва ли его желание будет исполнено цесарем, который не может взять назад своего слова. Он обещал безопасный проезд через свои владения шведскому королю со всеми находившимися при нем людьми. «Позволение дано шведам, — возражал Матвеев, — а не ворам-изменникам царского величества». На это гораздо неучтивый и неожиданный был ответ. «Прежде сам царское величество цесарских бунтовщиков и начальников мятежа князя Рагоцы и графа Берчени в Польше держал под своим покровительством, в службе своей их имел и к столу своему допускал, не обращая внимания на цесарскую дружбу. А царский министр барон Урбих, находясь в Вене, не только явно сносился с венгерскими бунтовщиками, но под своей защитой их держал и явно в своей свите их возил». «Случай неравный, — возражал Матвеев. — Когда цесарь требовал их выдачи, то царское величество не мог их выдать ни из своего государства, из Польши. Мог только сейчас же от себя их удалить, что и сделал. А если Урбих что делал по своей дерзости, не по указу, то дело частное, сюда не идет». Услыхав о дурном поведении Урбиха, царское величество не только отозвал его отсюда, но и из службы своей уволил. На это ответа не было. 28 февраля Матвеев имел у цесаря отпускную аудиенцию. Император говорил с отъезжающим министром долго и милостиво, просил донести царскому величеству о своей великой и искренней и постоянной дружбе, которую со временем докажет на самом деле. Если же этих доказательств он не мог дать теперь, по обстоятельствам, то чтоб царское величество не приняло этого за отмену дружбы, а он, цесарь, приложит со своей стороны всевозможный труд о заключении Северного мира. Императрица просила передать свой низкий поклон царю и всему его высокодержавному дому, уверить в искренней своей дружбе и особенном уважении. Говорила, что постоянно старалась охранять интересы царского величества и обещала исполнять это и в отсутствии Матвеева, прославляла отеческие милости Петра к сестре ее, кронпринцессе, о которых та извещала ее в своих письмах. Матвеев заметил на это, что хорошо было бы, если бы все члены Вольфенбиттельского дома вели себя так же по отношению к русским интересам, ибо сверхчаяние, несмотря на родственный союз, видится противное. Правительствующий герцог не следует примеру отца своего, недавно умершего Антона Ульриха. Имея 6000 войска и приказав набрать еще 3000 человек, сблизился с ландграфом Гессен-Кассельским, союзником шведского короля, и постоянно во всем обнаруживает сильную склонность к интересам шведским. «К сожалению, — сказала на это императрица, — не могу скрыть, что герцог имеет большую склонность к Швеции, но я сомневаюсь в верности ваших известий, потому что император недавно писал их герцогу, уговаривая его переменить образ действий, и в последних письмах, полученных мною от родителей, нет об этом ничего. Теперь я сама напишу сильное письмо герцогу, чтобы он не сближался с Швецией». В заключение императрица приказала остававшемуся после Матвеева секретарю Ланчинскому доносить ей о всех делах царских и обещала охранять царские интересы наравне со своими. Матвеев отправился в Варшаву, но здесь получил указ возвратиться в Россию, где мы уже видели его деятельность как президента юстиц-коллегии. После Матвеева в Вену был назначен резидентом Абрам Веселовский, который начал свои донесения с конца августа 1715 года известиями о предстоящей войне у цесаря с турками. «По предложению принца Евгения, — писал Веселовский, — нас не хотят приглашать ко вступлению в союз против турок. Положено начинать войну с одними своими силами. Венецианский посол сильно старался у здешнего двора, чтоб Россия приглашена была к союзу, но ему отказано без объяснений причин. Голландский посол думает, что цесарский двор надеется на свои большие войска и думает завоевать Царьград. Поэтому и не хочет допускать русское войско, чтоб по взятии Константинополя царь не имел притязания на титул восточного императора, ибо титул этот, по мнению здешнего двора, может принадлежать только римским государям. Скоро Веселовский нашел канал, как выражались тогда дипломаты. Обергофканцлер граф Цинциндорф пользуется большой доверенностью цесаря. Жена его, которую он чрезмерно любит, имеет сильную страсть к игре и проигрывает большие деньги. Получив доступ в их дом, я предложил графине, не согласится ли ее муж за известную пенсию оказывать добрые услуги царскому величеству. Через 3 недели графиня объявила мне, что с большим трудом успела уговорить мужа и свела меня с ним». Мы уговорились, что о наших сношениях, кроме царского величества, не будет знать никто. Пенсия будет состоять из 6000 ефимков, за что Цинциндорф обязался с полной откровенностью передавать о всех предложениях, которые будут делаться Венскому двору со стороны союзников или короля шведского, также помогать во всех делах царских. Но в Петербурге не согласились на эти условия. В 1716 году знаменитое Мекленбургское дело возбудило и в Вене такие же подозрения, какие мекленбургские дворяне старались возбуждать при других дворах. Веселовский писал, что император, получив известие о вступлении русских войск в Мекленбургию, созвал в тайный совет принца Евгения, князя Траутсена и графа Цинциндорфа. И все трое уверили Карла VI, что царь, удаляясь от вступления в союз с Австрией против Порты, непременно имеет намерение утвердиться в Германии.